Глава 5. Новое время. Анархизм в Советской Беларуси 1921-1927 годы. Пункт 1. Репрессии против анархистов и псевдоанархистских банд. Однако относительная лояльность анархистов в Беларуси по отношению к большевистской власти была характерна только для ситуации открытой гражданской войны. Многие из прокоммунистически настроенных левых социалистов и анархистов в тот период полагали, что после военной победы над классовым врагом большевики пойдут на демократизацию власти, допустят все левые организации к участию в советах и так далее. Но эти их ожидания не сбылись. С одной стороны, большевики по-прежнему считали, что угроза контрреволюционного переворота велика. С другой стороны, слишком сильна была при этом инерция, кажущаяся простота и эффективность волевого, чрезвычайного стиля управления. Но все же репрессивное давление на левые группы по окончании гражданской войны было несколько смягчено, что не могло не сказаться на их активности. Все это, вкупе с социальными противоречиями, обострившимися в условиях НЭПа, рассматривавшегося левой оппозицией как откат к капитализму, привело к усилению анархистской критики существующего порядка. В 1921-1922 годах анархистские организации, как легальные, так и подпольные, начинают активизироваться. Одновременно ВЧК ГПУ стремится взять под систематическое наблюдение всех анархистов, периодически проводит их массовые изъятия и отправляет наиболее активных в ссылки и политизоляторы. Так, в 1921 году по спискам учета ГПУ по анархистам проходил уроженец деревни Сидорж Гродненской губернии В.И. Добровольский, работавший в Александровском продкомитете Владимирской губернии. Представитель ГУПЧК В.П. Алексеев Железняков, в будущем резидент ИНО ГПУ в Японии, был репрессирован в 1938 году. Отмечал на заседании бюро Гомельского губкома РКПБ оживление деятельности анархистских групп в восточной части губернии в конце 1921 года. В то же время в месячной сводке Гомельской губчика за ноябрь 1921 года указывалось, что в Новозыбковке имеется группа из 16 анархистов, однако активности они не проявляют и находятся в разработке. Двухнедельный бюллетень Гомельской ЧК за 15 декабря 1921 – 1 января 1922 года сообщал, что в Клинцах довольно распространено анархистское движение с центром эмигрировавших из Америки. Также, по оперативным чекистским данным, весной 1922 года в Минске существовала анархистская федерация, имевшая связь со Смоленском и осуществлявшая весьма оживленную работу. Минская федерация проводила лекции, вела агитацию среди рабочих. Однако в целом отчеты ГПУ давали деятельности анархистов на тот момент весьма невысокую оценку. По ЛСР, если не считать абсолютно бездеятельных анархистов, первое место среди антисоветских партий по дезорганизованности, бездеятельности и безвредности. Деятельность анархистов за май-июнь 1922 года крайне мизерна, раздроблены на множество разлагающихся групп. Однако там же отмечалось, что одновременно активные анархистские подпольники связаны с уголовниками и заняты подготовкой эксов. В это время в стране на фоне перехода к НЭПу нарастала социальная напряженность, и это не могло не создавать для активности анархистов, эсеров и других левых оппозиционеров потенциально массовые базы. В том же 1922 году рабочие главных железнодорожных мастерских западной железной дороги в Гомеле объявили забастовку и выдвинули ряд требований. Первым забастовал сборочный цех, за ним другие производственные подразделения. От участия в стачке отказался только котельный цех. По мнению большевиков, это выступление носило явно политический характер. Среди анархистов в этот период развернулась дискуссия по поводу тактики. Одна часть стояла за легальные формы работы, что частично в то время было еще возможно. Другие призывали к уходу в подполье. Однако среди подпольщиков наблюдалась деморализация из-за постоянных обысков и арестов. Примером легализма может служить участие анархистов в Гомеле в суде беспартийной рабочей молодежи над комсомолом. Суд был организован 11 мая 1921 года Гомельским губкомом РКСМ. И по мысли его устроителей, этот процесс – должен был послужить развенчанию всех нападок на комсомольцев. Надо сказать, что подобная инициатива носила довольно смелую и небюрократическую форму, что было не редкостью для относительно демократических 1920-х годов. Обвинителем над комсомолом выступил секретарь Федерации анархистов Нилов. Защитниками были комсомольцы Леонид и Дорохов. Газета Гомельского совета «Полесская правда» опубликовала также статью Л. Черняховского «П.А. Кропоткин в связи с кончиной выдающегося ученого, теоретика и лидера международного анархо-коммунистического движения». К сожалению, подобные формы взаимодействия между правящей коммунистической партией и анархистами и иными сторонниками советской власти, хотя бы в форме конструктивной критики, не получили распространения. Очень скоро их сменили репрессии и взаимные конфронтации. Весной 1922 года была выслана на 2 года в Архангельскую губернию уроженка Мазыря, анархистка с 1917 года Хая Альчуль и ее сестра Люба Альчуль. Хая была женой знаменитого А.Г. Железнякова во главе анархистского отряда моряков, разогнавшего в январе 1918 года учредительное собрание. Следует отметить, что сами анархисты ставили разгон учредительного собрания в заслугу исключительно себе. При этом сторонники безвластия не без определенных оснований утверждали, что большевики относились к учредительному собранию двусмысленно и лишь признали свершившийся факт. Самая идея учредительного собрания разрушалась основательно принципиально единственно анархистами. Хая Альчуль до этого неоднократно задерживалась в ЧК. Последний раз была арестована в Москве на железнодорожной станции. 15 июня 1922 года начальник Гомельского ГПУ Ремезов в своем докладе указал, что в губернии, по оперативным данным, насчитывается до 930 анархистов. Это было достаточно большое количество для этого, в лучшем случае, полулегального движения. Особенно если учесть, что традиционно влиятельных в рабочей среде меньшевиков на чекистском учете было только 240 человек, а эсеров – 400. В то же время в докладе отмечалось, что у анархистов федерации нет, но отдельные члены работают среди крестьян и на заводах. Они популярны благодаря своим красивым фразам. Ничего существенного они, однако, собой не представляют. В июле 1922 года, судя по отчетам чекистов, в Гомельской губернии усилилась работа меньшевиков, эсеров и анархистов. Им, видимо, в первую очередь социалистам, удалось добиться определенного успеха на перевыборах фабзавкомов, главных железнодорожных мастерских, на ряде заводов, на Глуховской фабрике и различных предприятиях Клинцов. В то же время анархисты направили свою работу главным образом в деревню. При этом Гомельская губерния осенью 1922 года являлась самой неспокойной в отношении политического бандитизма. Так, в октябре этого года в Черюковском уезде известная банда Савицкого совершила очередной налет, напав на деревню Амчихи. Об этой группировке стоит сказать отдельно. Мы уже отмечали, что большинство повстанческих антисоветских формирований в Беларуси находилось под руководством белогвардейских элементов. Так было и в Гомельской губернии. Командир одного из отрядов Прудников Костин был бывшим поручиком царской армии, по совместительству сотрудником 2-го разведывательного отдела штаба 4-й польской армии, помощник атамана крупного формирования Ивана Галака Васильченко, некто Ходько Добрый Вечер, являлся бывшим жандармом. Все они, как и другие местные главари группировок, как правило, отличались погромной практикой и были связаны с Савинковскими, Балаховскими и Петлюровскими центрами и польской разведкой. Однако группа Савицкого стоит здесь несколько особняком. Некоторые официальные источники того времени называют Ляшка Савицкого анархистующим матросом. Его настоящая фамилия – И.В. Ляшка. Он являлся местным уроженцем. Ляшка служил в Красной армии, но в октябре 1920 года дезертировал, получив известие от отца о конфискации имущества. Отец Ляшка был убит, и месть за это стала для будущего главаря повстанческого формирования сильным побудительным мотивом. Возможно, когда-то Ляшка Савицкий действительно имел некое отношение к анархистским идеям. Можно также предположить, что свой псевдоним Савицкий он взял в память знаменитого анархистского атамана лесных братьев А.И. Савицкого, слава о котором долго гремела в этих местах. Впрочем, в деятельности формирования Ляшка Савицкого не просматривалось ничего, собственно, анархистского, кроме того, что он пытался некоторым образом поддерживать порядок и дисциплину в своей группировке. А когда это не удалось, хлопцы начали озорвать, то демонстративно покинул ее и уехал в Киев. Одновременно Савинковская газета «За свободу» выдает или пытается выдавать отряд Ляшкова-Савицкого за свое подразделение. Впрочем, Гомельский регион действительно являлся одной из опорных баз савинковских формирований. Именно в Гомеле располагался Западный областной комитет Народного союза защиты Родины и свободы. Только с мая по сентябрь 1922 года группировка Ляшка Савицкого уничтожила 33 человек и совершила 23 крупных ограбления в Клинцовском, Новозыбовском, Стародубском, Черяковском, Климовическом, Рогачевском и Гомельском уездах. В 1923 1933 году тактические учения Чона, именно он являлся основной силой в борьбе с повстанчеством, поскольку милиция находилась под влиянием местного населения и была ненадежна. В лесах под Гомелем инспектировал командующий западным военным округом Михаил Тухачевский. Отряд Ляшка Савицкого и его братья Герасима Ляшка контроля состоял из постоянного ядра в 10-9 боевиков. К нему в случае проведения крупной операции, например, нападения на волостной центр, могло присоединиться еще 30-40 человек резерва, легально проживающих в селах. Подобная тактика часто являлась типичной для сельской герилии. Отряд Ляшка Савицкого имел на вооружении винтовки, револьверы и пулемет «Льюис». Это формирование, по некоторым данным, считалось наиболее крупным, даже в сравнении с бандгруппами Медведева, Прудникова, Примакова, Ханкелева, Фица, также оперировавшими в регионе. В ночь на 12 сентября 1922 года группа Ляшка Савицкого атаковала конный отряд 39-го отдельного батальона войск ГПУ в селе Перелаза Красногорской волости, ныне Могилевская область. Нападение на это подразделение специального боевого участка по борьбе с бандитизмом было отбито. Один человек был убит, двое тяжело ранены. В середине ноября группа Ляшка контроля совершила налет на почтово-телеграфное отделение в селе Выдринка Краснопольской волости. Была изъята денежная касса и уничтожена аппаратура. Это произошло в 7 километров от села Полесье, где располагался штаб спецбоевого участка. Тогда из Полесья в сторону сел Выдрик и Хуторов вышел красный отряд. Повстанческая группа пропустила его мимо себя, пользуясь наступившей темнотой и укрывшись под мостом, и после этого напала на Полесский волисполком, оставшийся без прикрытия. Однако хитроумный партизанский маневр завершился неудачно. Догадавшись о ловушке, чекистская боевая группа вернулась в село Полесье и разбила повстанцев. Последние потеряли убитыми 10 человек. В этом боестолкновении были захвачены киевские адреса группировки. По этим конспиративным явкам 21 октября в Киеве был арестован укрывшийся там Ляшка Савицкий и другие члены его группы. Савицкий уже арестовывался в январе 1922 года в Брянске, но после этого сумел бежать из гомельской тюрьмы. Но на этот раз удача отвернулась от лихого атамана. И Н. Ляшка был доставлен в гомельскую губчика и там расстрелян. За время своего существования в 1921-1922 годах группировка Ляшка Савицкого, оперировавшая на территории современных Могилевской и Гомельской областей Беларуси и Брянской области России, совершила более 50 нападений, в результате которых было убито 80 человек. Однако после разгрома формирования Савицкого издававшаяся в Варшаве газета «За свободу» утверждала, что основная часть повстанческого отряда уцелела и продолжает наводить панику на коммунистов. Впоследствии некий И.К. Савицкий в 1927-1936 годах в одиночку проводил вооруженные акции в Костюковичском районе БССР. В том числе взрывом гранаты убил в 1934 году в деревне Братьковичи председателя сельсовета, председателя колхоза «Красный маяк» и сельского корреспондента. По крайней мере, об этом сообщает Ю. Видвич. Впрочем, достоверность сведений у этого тенденциозного автора зачастую вызывает сомнения. К числу псевдоанархистских группировок можно отнести также банду «Черного ворона», действовавшую в 1922-1923 годах в Гомеле, Киеве, Николаеве, Одессе, Харькове, Екатеринославе, Москве. В начале 1923 года в Гомеле была произведена серия дерзких вооруженных ограблений. 28 февраля был проведен налет на квартиру Фальковичей по Полевому переулку 6. В ночь на 4 марта были ограблены квартиры Лейтис, Коман и Малевых на Спасской площади 4. Взято было большое количество золотых монет и украшений, жемчуг и так далее. В ту же ночь наряд милиции, патрулировавший неспокойный рабочий залинейный район, наткнулся на трех подозрительных лиц на углу Борисовской и Спасенковской улиц. При попытке проверить документы завязалась перестрелка. Стрелявшие скрылись. Гомельский губрозыск заработал в чрезвычайном режиме. Вспомнили и причастных к недавно раскрытой группировке «Черная маска». Однако агентурная разработка новой банды выявила, что одним из ее лидеров является налетчик из Новобелицы М.Ф. Васильев, в недавнем прошлом сотрудник Кременчугской и Харьковской ЧК. В то же время его брат Александр служил начальником агентурно-розыскного отделения Черниговского губрозыска, затем там же, в ГПУ. И все это несмотря на то, что при царском режиме в 1914 году он являлся секретным сотрудником Минского сыскного отделения. А 15 мая 1923 года А. Васильев пишет заявление на поступление на службу уже в гомельскую милицию. Одновременно по возвращению, как свидетельствуют жалобы жителей, он сразу же начинает терроризировать и избивать своих соседей. В июле 1924 года этот двойной оборотень будет объявлен в розыск киевским УГРО. В Киеве в конечном итоге и было арестовано ядро банды, в том числе и ее лидер Еремчук, Добровольский и Домбровский, Данька. Его опознали гомельские сыщики после того, как 9 июня, после ожесточенной уличной перестрелки, Данька был задержан в Киеве под именем Николай Добровольский. Фото задержанного было разослано в 6 союзных городов, отличавшихся тогда наиболее высоким уровнем бандитизма, в том числе и в Гомель, после чего Данька и был установлен как наиболее активный и жестокий участник весенних ограблений в Гомеле. Так вот, именно в Киеве при налетах участники группировки стали называть себя анархистами. Так представлялись они, например, при нападении на киевскую контору МСПО. Это была одна из наиболее масштабных операций «Черного ворона». В ней участвовало 14 налетчиков, которые под угрозой оружия загнали около 40 посетителей в одну из комнат. Но добыча оказалась невелика. Всего 79 червонцев. Однако уже 22 августа 1923 года при налете на комиссионную контору Ценеленбагена на Крещатике, где располагалась также и нелегальная черная биржа валютчиков, воронам фантастически повезло. Они захватили золото в слитках и монетах червонцев и просто валюты на сумму в 1 триллион рублей. Одновременно приехавшей из Москвы любовницы Даньки Домбровского, некой Андреевской, содержательницей принадлежавшего там группировки трактира, готовилось вооруженное нападение на киевскую тюрьму. С применением ручных гранат дерзкие налетчики намеревались освободить лидера своей банды. По некоторым данным, «Черному ворону» приписывали также и нападение на поезд, в котором ехали члены ЦИК Украины. Однако постепенно все участники группировки оказались в руках милиции. Следствие выяснило, что в Киеве группа «Черный ворон» была создана в 1923 году прибывшими из Гомеля ворами Данька Гомельским, Домбровским, Мишкой Носом, Васильевым, Чижиком Зубатым, Ленькой Чижиком. 14 декабря 1923 года пять наиболее активных членов банды, в том числе и Михаил Васильев и Данька Домбровский, были приговорены к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение прямо в здании ГПУ в отношении всех, кроме Домбровского. Последнему удалось симулировать сумасшествие, а затем бежать из психиатрической лечебницы Кащенко. Будучи вскоре повторно арестованным, Данька продолжал притворяться невменяемым. В 1928 году Гомельский губернский суд признал, что есть все же больше оснований считать Домбровского душевнобольным и постановил направить его в соответствующую лечебницу. Кем являлись эти налетчики? Изучение их анкет показывает средний возраст 22-23 года. Почти все бывшие красноармейцы, некоторые участники Первой мировой войны. Люди, не успевшие научиться ничему, кроме как держать в руках оружие. Жестокость, с которой они совершали свои ограбления, впечатляет. Но ведь они ничего другого и не видели в своей недолгой жизни. Национальный состав группировки также был смешанный. Белорусы, русские, украинцы, поляки, евреи. В нее входил даже итальянец, уроженец Сан-Марино, некто Жорж Пирокетти, попавший в Россию как австро-венгерский военнопленный, расстрелян в числе других наиболее активных участников группировки. Характерно, что почти все они на допросах показывали себя сочувствующими советской власти. Демобилизованные красноармейцы, оказываясь зачастую безработными на фоне развернувшегося угара НЭПа, чувствовали себя вновь отверженными, и поэтому опять брались за наганы и кольты. Один из лидеров группировки, бывший чекист Михаил Васильев, почти биографический дублер знаменитого питерского налетчика и тоже чекиста Леньки Пантелеева, только без всякого романтического флера. Таких банд пантелеевского толка тогда насчитывалось по стране десятки и сотни. Имела ли рассматриваемая нами группировка «Черный ворон» какое-либо отношение к анархизму как к политическому течению? Нет. Даже анархокомбинаторские группы периода 1905 года, впервые сделавшими достоянием республики известные театральным зловещее название «Черный ворон», имели определенный идейный багаж. У «Черного ворона» образца 1923 года ничего подобного уже не было. Анархистами его участники называли себя, скорее всего, для большей звучности и из бандитского форса. Но, как отмечали наблюдательные сводки ГПУ, и в этой среде, в этот период идейные анархисты-активисты, настроенные на экспроприаторскую тактику, пытались искать себе сторонников. Часть вторая. Старые анархисты в Советской Беларуси. В то же время в среде анархистов продолжала набирать силу и противоположная тенденция. Немало из них вступили в РКПБ, либо абсолютно лояльно работали на советской службе, на производстве, в сфере образования и даже в силовых структурах. О некоторых из них, Гроссман-Рощине, Акашеве и других, мы уже писали. В 1920-х годах продолжалась работа в советских структурах и многих других. Старейший из белорусских анархистов, Ковалик, в 1917 году был близок к партии эсеров, был заместителем председателя Минской городской думы и председателем Минского губернского земельного комитета. В 1920-1922 годах преподавал высшую математику в Минском политехникуме. Бонча Смоловский в 1917 году был гласным Московской городской думы, депутатом Владимирского губернского совета, делегатом Всебелорусского съезда в Минске. С установлением советской власти Анатолий Осипович активно участвовал в кооперативном движении, стал директором одного из первых совхозов Минской губернии. Его сын Родион Анатольевич, в прошлом член ПСР и Украинской партии социалистов-революционеров, был близок к максимализму. В 1907-1910 годах отбывал каторжный приговор в печально знаменитом своим жестоким обращением с заключенными Орловском централе. В 1917 году являлся председателем Игуменской уездной земской управы, был членом Минского губернского земского комитета. В советское время являлся председателем сельскохозяйственной секции Госплана БССР и членом президиума плановой комиссии при СНК БССР. Арестован в 1930 году по делу белорусского филиала Трудовой крестьянской партии, работал плановиком-экономистом на строительстве Беломорканала. В 1936 году был освобожден досрочно, по зачетам. Вторично необоснованно арестован в 1938 году, убит на допросе. Еще в 1917 году вступил в компартию политкаторжанин, анархист-коммунист 1906 года Майзлин, Тарантул. В мае 1919 года он поступает в Красную армию, участвует в тяжелых боях на Советско-Польском фронте в районе Кайданово, Новогрудка, Волковыска. В сентябре 1919 года отправляется на Колчаковский фронт, затем получает должность комиссара штаба Заволжского военного округа. В 1921 году он по собственному желанию был демобилизован и возвращается в Гомель, где хорошо знавшие его рабочие выдвигают Майзлина председателем Гомельского губотдела Союза деревообделочников, в правление которого он входил еще в период нелегального существования этого профсоюза. Однако, став коммунистом-большевиком, Майзлин продолжает верить, что прежде всего развитие сознательности и самодеятельности масс будет способствовать реализации грандиозного социального проекта. Так, выступая на партийном собрании организации «Земпосад», где он работал в 1920-х годах, бывший анархист отмечает, что в борьбе с повстанчеством и негативным восприятием части крестьянства мероприятий советской власти необходимо опираться не на штык, а на экономическое стимулирование и просветительскую работу. Единственным радикальным средством против такого явления является, во-первых, широчайшая агитация среди крестьян, где бандитизм встречает горячую поддержку, заявил он. Оружие же должно быть лишь вспомогательным средством борьбы. Майзлин знал, о чем говорил. Весной 1918 года он вел активную подпольную работу в деревне и возглавлял повстанческий ревком Гомельщины. Майзлин ратует за повышение этического уровня коммунистов, а в докладе по поводу расследования причин итальянской забастовки, происшедшей на Земпосаде в августе 1921 года, Майзлин выступил с критикой привилегированного положения коммунистов при оплате труда, ставшего одной из причин забастовки. В апреле 1922 года, выступая на трибуне Третьего губернского съезда профессиональных союзов как делегат из Союза деревообделочников, Ефим Майзлин тоже выдавал явно синдикалистский уклон. «Мне кажется, что одними заведующими или директорами предприятий с работой не справятся. Жизнь так богата неясностями, что вполне понятно в данный переходный момент, что без участия союзов производство развиваться не может. Жизнь, которая особенно в то бурное время была так богата неясностями, пощадила этого неординарного человека, несмотря на его неизменную активную позицию». Майзлину удалось счастливо избежать репрессий. Он был избран членом ЦК Союза деревообделочников и переехал в Москву. Работал директором Красносельского мебельного комбината в ряде трестов лесной и деревообрабатывающей промышленности. Свой трудовой путь он закончил в 1947 году. Кроме того, Майзлин оставил после себя несколько замечательных литературных произведений, коротких рассказов о жизни дореволюционного Гомеля. По своему колориту они могут отчасти напомнить произведения раннего Бабеля или Шолом Алейхема. Ефим Майзлин стал также одним из организаторов Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев ВОПИС в Гомеле. На вечерах воспоминаний ветеранов революционной борьбы он позволял себе и достаточно резкую критику в адрес большевистской деятельности в прошлом, упрекая их за кичливость во время совместной деятельности в антинемецком подполье и вообще откровенно фрондировал. В описи нашли себе пристанище немало бывших социалистов и анархистов. Можно сказать, в течение некоторого времени общество политкаторжан до определенной степени являлось их легальной трибуной. В гомельскую группу в описи входили бывшие анархисты Лейбович, Драгунский. К ВОПИС принадлежали уже упоминавшиеся анархисты Бунин, Казимировская-Каневская, а также Деркач. После Октябрьской революции, как уже говорилось, Казимировская-Каневская организовала в Брагине первый профессиональный союз и создала клуб для просвещения трудящихся. Участвовала в культурной секции при местном отделе народного образования. Проводила так называемые «летучки» для крестьян. Клуб имени Розы Люксембурга Карла Липкнехта, заведующей которого она являлась, поставил для крестьян пьесу «Парижская коммуна». В последующем Вера Казимировская переехала в Екатеринослав, где работала в мастерских местного отделения ВОПИС. Отличаясь неспокойным характером, бывшая анархо-террористка и политкаторжанка, неоднократно переводившаяся на карцерное положение, она и здесь была на плохом счету у начальства. Проверочная бригада вынесла ей строгий выговор за слабую общественную и плохую работу по МОПу. Всего она имела 3 выговора за недисциплинированность и наложила запрет на работу в мастерских общества. В марте 1932 года Каневская направила протест в Центральную проверочную комиссию, но всеукраинской проверкой была вообще исключена из ВОПИС. В марте 1934 года старую революционерку все же восстановили в обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Не просто складывались отношения с руководством ВОПИСа и у Надежды Деркач. Нагнали сюда аппаратчиков, они все поедают, а нам остаются одни объедки. Я говорю не о членах общества, а об этой сволочи. Так цитировал ее в своем заявлении некий Шаталов. Биография этой участницы революционного движения с 1901 года весьма насыщена. Родилась она в Каменец-Подольском, гимназию закончила экстерном. В 1903 году в Черниговской губернии вступила в РСДРП. В 1904 году Деркач была арестована в Киеве за участие в демонстрации. Выйдя по амнистии из тюрьмы, в 1905 году примкнула к анархо-коммунистам. Работала в подполье под кличками Соня, Надя, Аглая. В 1906 году была арестована в Одессе. По обвинению в участии в вооруженном нападении на хозяина лавки Заславского, отказавшегося выдать требуемую сумму, в убийстве городового, в организации лаборатории по производству бомб и вооруженном сопротивлении при аресте, 8 мая 1906 года Одесским военно-окружным судом она была приговорена к повешению. После зачитывания решения суда со словами «Вот вам ответ на ваш приговор» положила на стол судьям записку, в котором от имени Одесской группы анархистов-коммунистов объявлялось, что всем судьям выносятся смертные приговоры, если они не отменят казни. Ходатайствовать перед командующим округом о помиловании Надежда Деркач отказалась. Однако смертную казнь революционерки все же заменили бессрочной каторгой. Наказание отбывала в Мальцевской и Окатуйской каторжной тюрьме. Около года просидела в одиночке, несколько месяцев провела в ножных и ручных кандалах. Участвовала в тюремных протестах, подвергалась заключению в карцер. В каторге провела 7 лет, после чего была переведена в ссылку. В ссылке Деркач была арестована за участие в военной организации. При переводе из Верхнеудинской тюрьмы бежала. Эмигрировала за границу. Но в Женеве она официально вышла из организации анархистов-коммунистов. Можно только предполагать, почему. Возможно, под влиянием расприй, раздиравших в тот период анархистскую миграцию. Считала себя беспартийной социал-демократкой-интернационалисткой. После февраля 1917 года Деркач возвращается в Россию. В Клинцах, тогда Гомельской губернии, она уже официально присоединяется к меньшевикам-интернационалистам, поддерживает Октябрьскую революцию. С конца 1917 года работает в Сибири, в Чите, в детдоме и учителем на станции Оловянной. В 1920 году Деркач вступает в РКПБ и работает в ряде советских должностей, в том числе в УНЕЧе Гомельской губернии, председателем исполкома и заведующим отделом народного образования. В Гомеле Деркач с 1923 года заведует рабочим клубом у железнодорожников в Залинейном районе, отделом агитации и пропаганды райкома партии, является членом правления профсоюза связистов, ответственным за культработу и секретарем комячейки. В 1925 году Деркач переводится на работу в Москву, где в 1927-1928 годах работает в ВК МОПРО. В ряды Компартии вступил с 1918 года и анархо-синдикалист с 1912 года, лидер гомельских металлистов Шейндлин, Днепров. Коммунистом он стал под влиянием своего рода анархо-коммунистической работы Владимира Ленина «Государство и революция» во время пребывания в дивизии Николая Щерса. В дальнейшем Шейндлин служил членом коллегии ГУП ЧК, комиссаром батальона войск ЧК в Чернигове. В Гомеле с 1921 года заведовал губернской рабочей крестьянской инспекцией, был зампредом ГУП Совнарсуда, помощником прокурора. Потом снова на профсоюзной работе, до 1930 года в прокуратуре. В годы Великой Отечественной войны Шейндлин находился в армии в запасном полку. В 1951 году, в возрасте 56 лет, был демобилизован по болезни. С 1956 года являлся пенсионером союзного значения. Синдикалистское прошлое имел и заведующий отделом национальных меньшинств Гомельского губосполкома Либерте. Он родился в 1879 году, к революционным синдикалистам присоединился в 1900. Два раза был в эмиграции, дважды подвергался тюремному заключению. В Компартию вступил в 1918 году. Участвовал в съезде Литбела, был редактором газеты «Коммуникатос». В 1920 году был командирован в распоряжение ЦК РКПБ, как владеющий многими иностранными языками. В Гомельской губернской организации РКПБ охватывала территории нынешней Гомельской и Могилевской части Витебской областей Белоруссии и Брянской области России. В 1921-1922 годах находились также следующие бывшие анархисты и синдикалисты. Якимович, анархо-синдикалист с 1917 года, уполномоченный по электротехнике Западной железной дороги. Акранович, социал-демократ с 1903 года, анархист с 1906 года, работник народного образования. Гинзбург, анархо-синдикалист с 1914 года, работник Союза пищевиков в Речице. Заматаев, анархо-синдикалист с 1915 года, уполномоченный губпродхоза в Речице. Зевичев, синдикалист, работал в Речице. Шагинов, левый эсер в 1917-1918 годах, РКПБ характеризовался как крестьянский работник с сильным колхозным уклоном, анархичен. В 1925 году был проведен Всесоюзный съезд бывших анархистов. Аналогичные ликвидационные съезды, разумеется, с подачи РКПБ, проводились в то время по ПСР, БПСР и так далее. 11 бывших анархистов публично заявили тогда о своем вступлении в коммунистическую партию. Часть третья. Новое поколение анархистов. При том, что часть анархистов признала советскую власть, сделав это либо по идейным соображениям, либо в силу моральной усталости от долгой и безуспешной борьбы на политическую сцену в начале 20-х годов, стала выходить новая генерация анархистских активистов, немедленно включавшихся как в легальную, так и в нелегальную деятельность. Многие студенты, учащиеся и молодые рабочие в числе первых с энтузиазмом восприняли строительство нового общества. Но при виде того, что его реальные контуры далеко не всегда совпадают с идеальными моделями социальных утопий, часть этой революционной молодежи причиной деформации стала искать существование любого государства. Даже если оно и было пролетарским и официально приговаривалось к постепенному отмиранию по мере построения коммунизма. Так, в 1923 году ГПУ отмечает оживление работы анархистов в Гомельской губернии. Ими проводилась деятельность в деревне по созданию крестьянских союзов. При этом в сводке отмечалось, что сильнее всего работа анархистов ведется на окраинах СССР. В Петрограде 9 июня 1923 года был арестован рабочий фабрики «Скороход» анархист Иван Лихачев. Уроженец Витебщины, он был старым участником движения, преследовался еще при царском режиме, активно участвовал в Октябрьской революции. В те дни в Петрограде было арестовано свыше 40 анархистов. По данным Общества помощи заключенным анархистам в СССР, на квартире у Лихачева была оставлена чекистская засада, пробывшая там 4 дня. По сведениям, сообщаемым анархистами, из дома никого не выпускали, в результате чего 4-месячный ребенок, оставленный без искусственного питания, умер. Лихачев был приговорен к 1 году ссылки на родину, в Витебскую губернию. В январе 1924 года скончался Владимир Ленин. Председатель Всероссийской Федерации анархистов Аполлон Карелин высказал соболезнования по поводу смерти лидера коммунистического движения. Это вызвало неоднозначную реакцию и дискуссию среди анархистов. Но если Ленин был еще готов к диалогу с анархистами и левыми социалистами, то последующее советское руководство на такое уже не было способно. В июле 1924 года анархистами было намечено проведение легального губернского съезда в Смоленске. В случае его запрещения съезд намеревались провести нелегально. В августе 1924 года ГПУ докладывало, Гомельская группа анархистов по-прежнему устраивает нелегальные собрания. Проводится читка статей. Техническая группа слаба. На территории Витебской губернии организуются анархические пятерки. Отмечалось также, что в Брянской губернии, также территориально относившейся к Западной области, анархисты стремятся вести работу среди учительства. В этом регионе существовала сильная анархистская традиция. Однако Брянская федерация анархистов подверглась разгрому еще в 1919 году, когда ЧК был арестован почти весь ее актив. Член Конфедерации анархистов Украины Набат, Фармер, народная учительница Варвара Титова и другие. По оперативным данным, в соседней Гомельской губернии анархисты распространяли литературу среди знакомых крестьян и намеревались выпустить листовку о продналоге. Клинковичская группа стремится расширить свою работу. Клинцовская группа издает нелегальный журнал, читка которого проходит в лесу. Гомельская группа активно распространяет литературу среди рабочих. В 1924 году началось определенное оживление анархистской деятельности в СССР, в том числе в Беларуси и в Западной области. В последней ГПУ, помимо территории, входившей в СССР, также относила Гомельскую, тогда в составе РСФСР, Смоленскую и Брянскую губернии. В пределах этого региона пытались координировать свою деятельность и анархистские группы. И аппарат политического сыска не замедлил отреагировать на активизацию анархистского подполья и предполья. В ноябре-октябре 1924 года в Москве, Ленинграде, Брянске, Гомельской губернии и на Урале были проведены массовые операции по анархистам. В Ленинграде были выявлены даже анархисты-комсомольцы. В Смоленске существовало инициативное бюро по созыву анархистского съезда Западной области, которое распалось ввиду отъезда руководителей. В ночь с 15 на 16 октября 1924 года в Калинковичах были арестованы Говор в поселке Лужки, Черенок, Лицкевич, в Мозыре – Сиднев, Бобр, в поселке Бобры возле Мозыря. При обысках были изъяты издания «Истина свободы», «Почин», «Вольный труд», «Свобода», сборник памяти Петра Алексеевича Кропоткина, «Государственность и анархия» Михаила Александровича Бакунина, «Анархизм» Борового, «Речи бунтовщика» Кропоткина, «Сочинение Гордина» Льва Николаевича Толстого, «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева, «Черное знамя номер один», «Правила обращения с наганом», «Дневник», «Членские билеты Союза анархистов» и «ВФА» Уговоров, «Кровавая неделя в Москве», «Песня Союза анархистов» у Антона Лицкевича. При проведении обыска Говор, жена Константина Говора, пыталась спрятать на себе листовки. После того, как ее подвергли принудительному осмотру, с ней случился нервный срыв, вследствие чего она арестована не была. Любовь Говор, Мазырский окружной отдел ГПУ, арестовал несколько позднее, когда она явилась на свидание с мужем. Каковы были социальные характеристики нового, по сути, уже третьего поколения анархистов? 24-летний Константин Говор родился в Калинковичах, в крестьянской семье. Белорус, окончил педагогические и методические курсы. Работал учителем, заведующим общим административным отделом и секретарем райпродсоюза. Стал им во время службы в Красной армии, где находился с 1918 по 1922 годы. В армии был письмоводителем, учителем грамоты, в РИО адъютанта, начальником полевой просветительской части, начальником станции. С военной службы был демобилизован по болезни. В 1922 году Говор подал заявление о выходе из РКПБ, мотивируя это своим переходом на позиции анархокоммунизма. Однако так просто уйти ему не дали. Постановлением УКОМа и общего собрания он был намеренно исключен из партии с необоснованной формулировкой как «авантюрист» и «шкурник». 18-летняя Любовь Говор родилась в Вильне, русская, окончила 4-летнюю единую трудовую школу. Работала письмоводителем и конторщицей службы пути. 26-летний Николай Черенок, белорус, закончил духовное училище, работал конторщиком. 25-летний Антон Лицкевич с 1918 по 22 годы служил в Красной армии, чернорабочий на железной дороге, привлекался к суду. На допросе Константин Говор признал, что сотрудничал с эмигрантской прессой русских анархистов в Америке. И статьи в газетах «Американские известия», «Голос труда», «Почин» за его подписью действительно принадлежат ему. На станции Калинковича с 1922 года действовала нелегальная группа анархистов, в которую входил сам Говор, его жена и Антон Лицкевич. С августа 1923 по август 1924 группа издавала листок «Анархия». Однако среди кого конкретно и в каком районе он распространялся, Говор сообщить отказался. Группа поддерживала связи с ВФА и приезжими анархистами, фамилии которых Говор не назвал. Первоначально все арестованные содержались в мазырской тюрьме. Затем распоряжением начальника Мазырского окружного отдела ГПУ Вольского анархисты, арестованные в Клинковичах и Мозыре, под конвоем были этапированы в Минск. Протокол допроса Константина Говора от 23 октября 1924 года. Ответ. Мне известно, что в городе Гомеле существовала группа анархистов. Какую конкретно работу проводила эта группа, не знаю. Гомельская группа издавала листовку под названием «Черное знамя». Кого знал из участников гомельской группы, не скажу. Вопрос. Знали Юрченко? Ответ. Знал как члена гомельской группы и переписывался с ним. Знал еще Смолина и больше никого. В почепе знаю Левого. Просил его информировать меня как члена секретариата ВФА о своей деятельности. Считаю Смолина как анархиста невыдержанным. Хотел ставить вопрос о лишении его этого звания. После смерти гомельского анархиста Казакова присвоил часть его вещей. Считаю себя анархистом без всяких приставок. Взгляды мои в рукописи «Анархизм», как я его понимаю. В 1918 году служил в чрезвычайном отряде по обороне Подольской железной дороги. В 1919 комендант станции Речица. Из того, что Говор, первоначально отказавшись отвечать, затем признает свое знакомство с некоторыми членами другой нелегальной организации, вовсе не следует, что он начал давать откровенные показания. Скорее всего, арестованный анархист был просто вынужден подтвердить факты, уже установленные следствием, в результате переписки, обнаруженных адресов, других показаний и так далее. Любовь Говор на вопрос, знала ли она что-нибудь о гомельских анархистах, наотрез отказалась что-либо отвечать. Из материалов допросов некоторых других арестованных становится ясно, что в конце августа, начале сентября в Клинковичи из Гомеля приезжал Юрченко и Смолкин. Возможно, поэтому эти фамилии всплыли при допросе Константина Говора с целью организовать съезд анархистов в Западной области под вопросом. Однако место и срок проведения съезда оговорены не были. Было установлено также, что помимо Гомеля, члены Союза анархистов станции Клинковичи были связаны с Москвой и почепом. Характерно также, что до 1922 года Союз анархистов станции Клинковичи западных железных дорог существовал в Клинковичах легально, очевидно, как структура ВФА, и только преследования властей заставили организацию перейти в подпольное положение. Наверное, и для чекистов в какой-то мере было неожиданно, что рядовой служащий потребка операции с Полесской станции оказался видным деятелем анархистского движения и даже его теоретиком, членом секретариата ВФА и корреспондентом международных изданий. Последнее, по мнению властей, значительно отягощало вину Говора и позволяло формулировать против него и его товарищей обвинения, как действовавших якобы в интересах международной буржуазии. При этом следователи старались не замечать, что издания, где публиковался Константин Говор, являлись рабочими и ничего общего не имели с буржуазной прессой. В скором времени за границу пошла новая корреспонденция. 21 октября, видимо, накануне своего собственного ареста, Любовь Говор смогла отправить в Комитет защиты заключенных революционеров в России Joint первое письмо. В нем она сообщала об аресте мужа, преступление которого заключалось глазами большевистских властей в том, что он был, конечно, для них социально опасным элементом. В письме передавалась просьба о проведении акции солидарности с арестованными товарищами. Второе письмо Любовь Говор написала в декабре 1924 года, уже будучи сама арестованной. Тем не менее, она смогла переправить свое обращение из внутренней тюрьмы ГПУ в Минске на волю, после чего она оказалась в зарубежной анархистской прессе. По сведениям Любови Говора, в результате операции, проведенной ГПУ СССР, было арестовано около 20 человек из Белоруссии и Западной области. Говор сообщила известные ей фамилии арестованных. Кроме уже упоминавшихся анархистов из Калинкович и Мозыря, Константина Говора, Черенка, Лицкевича, в списке были рабочие Юрченко, Юренко, Лихтенко, Гуров, рабочий Баленкевич, студент Раткевич. Третье письмо Комитет помощи заключенным революционерам в России получил в январе 1925 года уже от брата Константина Говора, Л.В. Говора. В нем выражалась благодарность за материальную помощь, оказанную арестованным. Также сообщалось о том, что Любовь и Константин Говор по-прежнему находятся в Минске и переведены в тюрьму, о состоянии здоровья Константина Говора. Письмо заканчивалось многозначительной фразой «Это все, что можно написать». Дальнейшая судьба Константина Говора, как и многих других анархистов и левых социалистов, представляла из себя тернистый путь, состоявший из череды арестов, заключений и ссылок. По сведениям, предоставленным нам доктором исторических наук Леонтьевым, в последний раз Константин Говор был арестован в Поволжье, где работал в роковом 1937 году. В тот период, когда партийные и советские органы молодого социалистического государства все более и более подминались карательным аппаратом, необоснованным репрессиям подверглись тысячи и тысячи людей, искренне преданных идеалу социальной справедливости и способных принести немалую пользу в деле строительства нового общества. Массовые аресты были проведены осенью 1924 года и в Гомеле. В соответствии с постановлением уполномоченного по политпартиям гомельского ГПУ Шустермана, операция проводилась по следующим лицам, участвовавшим в нелегальных собраниях на квартирах Лихтенко и Юрченко. Юрченко, улица Комсомольская, 7. Личковский, там же. Лихтенко, улица Советская, 6. Смолкин, улица Трудовая, 1. Биалый, улица Свердлова, 18. Утлинский, улица Трудовая, 22. Шевлюгин, улица Аптечная, 13. Белюкевич, второй беженский барак. Мархашев, улица Советская, 5. Березин, беженские бараки. Дроздов, улица Красноармейская, 11. Горов, улица Комсомольская, 9. Пастухов, второй рабочий переулок, 3. Райский, Минская, 17. Круглянский, улица Комсомольская, 10. Макаренко, улица Комсомольская, 23. Ржиску, улица Жарковского, 24. Козлов, улица Советская, 2. Романов, улица Комсомольская, 99. Стасевич, улица Комсомольская, 81. Алмазов, деревня Титенки, 22. Малетько, село Поколюбичи. Друкарев, улица Минская, 17. Из приведенных данных следует, что около трети из участников организации жили на одной улице, Комсомольской, ныне проспект Ленина, зачастую в соседних домах. Еще треть на прилегающих к ней других улицах центрального района Гомеля. Кроме того, еще два человека проживали в беженских бараках, двое на улице Минской. Подобная локализация мест проживания членов Гомельского союза анархистов позволяет утверждать, что организация была построена, скорее всего, на территориальной основе, с использованием соседских, дружеских связей, совместной учебы и так далее. Не исключено, впрочем, что одновременно имел место и производственный принцип, ведь жилые здания того времени находились в ведомственном распоряжении. В Гомеле в 1920-30 годах существовали дома водников, железнодорожников, дома различных заводов и предприятий. По отчету ГПУ в результате операций, проведенных в ноябре, декабре 24 и январе 1925 года в Гомеле, Клинкович, Брянске и в Минском округе было арестовано 30 человек. ГПУ по Западной области признавало, что в крае имеются значительные анархистские организации, ведущие подпольную работу. Можно предположить, что одной из непосредственных причин проведения операции могла послужить подготовка анархистами своего съезда в рамках Западной области. Среди моментов, наиболее часто затрагиваемых анархистами в своей печатной и устной агитации, звучали следующие. Развитие сельскохозяйственной кооперации, создание свободных коммун, подчеркнутое отрицание любых стремлений к власти, прекращение репрессий, отказ от призывов в Красную армию, перевыборы фабзавкомов, выступление против увеличения норм выработки, требования повышения зарплаты, свободы слова. Несмотря на массовые аресты, уже в апреле 1925 года чекистские сводки отмечали усиление работы подпольных анархистских групп в Гомельской губернии РСФСР и Оршанском округе БССР. Помимо преследования относительно крупных организаций, ГПУ вело охоту и на анархистов-одиночек, иногда даже в тех случаях, когда они отошли от всякой активной деятельности. Так, в 1925 году в Гомельском ГПУ был арестован на разъезде Якимовка, 446 километра западной железной дороги, рабочая служба пути Коростелев. Архивно-следственное дело этого арестованного открывается обрывком листа с началом рукописного изложения биографии некого Коростелева. Лист смят и покрыт бурыми пятнами, возможно, следами крови, что позволяет предположить проведение физико-активного метода допроса, как их тогда называли. Следующий лист содержит уже показания Кляды, анархиста, скрывавшегося под фамилией Коростелев. Василий Варфоломеевич Кляда родился в феврале 1892 года в деревне Тевли Муравичской волости Пружанского уезда Гродненской губернии, ныне Кобринский район Брестской области, в семье белорусских крестьян. Закончил народное училище. Семья, где было три брата, страдала от малоземелья. Поэтому на деньги, собранные братьями, Василий в 1910 году нелегально уехал в Америку. Работал в вагонных мастерских. В Балтиморе вступил в социал-демократическую организацию. Но в 1914 году, после лекции, прочитанной анархо-синдикалистами, вступил в анархистский союз русских рабочих в Америке. В эмиграции Кляда близко сошелся с видными анархо-синдикалистами Шатовым и Волиным, будущим председателем РВС, РПУ имени Махно. В 1917 году, после февральской революции, Кляда через Владивосток вернулся в Россию. Здесь его мобилизовали в армию, и бывший эмигрант попал в 175-й запасной полк, оттуда на фронт под Ригу. Кляда не хотел участвовать в чуждой ему империалистической войне и в августе 1917 года бежал из армии. Он прибыл в Петроград, где в это время развернулись массовые гонения на анархистов со стороны Временного правительства. Кляда был арестован и вновь возвращен на военную службу. Направлен в Двинск Витебской губернии. Оттуда в 118-й пехотный полк, в окопы. Об анархистских настроенных солдатах двинцах мы уже упоминали. После излечения получил месячный отпуск. Накануне Октябрьской революции Кляда находился в Петрограде. Он принял активное участие в революционных событиях. Вскоре выехал в Екатеринослав, где связался с местной группой анархистов, в числе которой он называет товарища Кабася, Анатольева, Семенова. В составе Красной гвардии Кляда в 1918 году отступил из Екатеринослава в Ростов-на-Дону. Тот же путь проделал в это время Нестор Махно. В последующем Кляда оказался в Челябинске и Омске. Добровольцем поступил в Красную армию. Служил пулеметчиком. Во время чехословацкого мятежа перешел на нелегальное положение. После прихода красных работал в милиции города Новониколаевка, оттуда был уволен. Записался в отряд по восстановлению железной дороги, затем работал на Чусовском заводе, где вновь встретил группу анархистов Соловьева, Исакова, Марию Учительницу, Бобчика, Мазетьева. Участвовал в изготовлении и распространении прокламаций, вел антивоенную агитацию. Был арестован Пермской ДТЧК и приговорен к 2 годам тюремного заключения. Работал табельщиком и в конторе колонии смог похитить документы на фамилию Коростелева. С целью побега согласился на фиктивное сотрудничество с чекистами. Был амнистирован и в марте 22 года командирован в Москву, откуда и бежал в Минск, перейдя на нелегальное положение. Из Минска Кляда рассчитывал перейти советско-польскую границу, однако это не удалось. И беглый анархист под фамилией Коростелев устроился работать на разъезд Якимовка западной железной дороги, где его в конечном итоге выследило и арестовало ГПУ. Василий Кляда знал многих видных и активных участников общероссийского анархического движения того времени. Кроме упомянутых Волина и Шатова, это Железняков, Заматаев, Торбин, Кондукторев, Ляхов, Зыкин, Гущин, Зильбертов, Оболенский, Плоткин, Гаврилов. Следует отметить, что бывший анархосиндикалист Заматаев работал в начале 1920-х в Речице, уполномоченном ГУП Ротхоза. Об этом ли человек идет речь в протоколе допроса? Мог ли быть связан Кляда, работавший на разъезде Якимовка Речицкого уезда, с работавшим в Речице Заматаевым? Находясь под следствием, Кляда направил в ЦК МОПРа письмо с просьбой об оказании помощи и устройстве его детей в приют. На свободе у него осталась жена, 7-летний сын и 2-месячная дочь. Кляда говорил на следствии, что давно готов был добровольно сдаться властям, но боялся этим убить свою семью. Его жена вышла замуж за него против воли отца. Кляда был перевезен в Москву, в Бутырскую тюрьму 27 ноября 1925 года. Особое совещание при коллегии ГПУ приговорило его к 3 годам концлагерей. Произведенное тюремным врачом обследование зафиксировало осужденного глухие тона сердца, что не помешало его направлению в известный своим суровым режимом Соловецкий лагерь особого назначения. С Слоне в этот период отбывал наказание большое количество политических, социалистов и анархистов. В то же время в администрации и охране лагеря работали по свидетельству Варлама Шаламова бывшие белогвардейские офицеры, относившиеся с особой нетерпимостью к заключенным революционерам. В 1923 году в Соловецком лагере произошел протест политзаключенных, закончившийся трагической гибелью шестерых из них. По характеристике оперуполномоченного Белышева, Коляда неоднократно подвергался взысканиям во время нахождения в концлагере за неподчинение порядку и организацию обструкции. Дело на него вновь было направлено в особое совещание. Постановлением ОС ГПУ от 7 августа 1928 года Василий Коляда был направлен в ссылку в уральский город Ирбит. Оперативное наблюдение сообщало, что по прибытию на место ссылки упорный белорус продолжал при разговоре называть себя анархистом. Срок его ссылки заканчивался в ноябре 1931 года, однако в 1939 году Коляда вновь был арестован. Его архивно-следственное дело заканчивается неопределенно. 9 марта 1951 года в Брестское управление МГБ на имя майора Полякова была послана ориентировка на розыск и дело Василия Коляды. Его местонахождение на тот момент органы госбезопасности было неизвестно. Но в апреле 1953 года заместитель начальника первого спецотделения подполковник Сухих возвратил архивно-следственное дело Коляды Коростелева начальнику первого спецотдела МВД СССР полковнику Кузнецову по минованию надобности. Подобная переписка в качестве варианта могла предполагать и то обстоятельство, что находящийся в розыске анархист с Брестщины снова взялся за старое и совершил очередной побег. Однако никаких дальнейших подробностей его дело не содержало. Установить истину удалось спустя несколько лет. Автору удалось отыскать сына и других близких родственников Василия Коляды, проживающих на Кобринщине, и получить от них информацию, дополняющую внезапно обрывающееся архивное дело. Выяснилось следующее. В 1940 году Коляда был вновь приговорен к 8 годам лишения свободы по 59 статье. Срок отбывал в Печерлаге. Предположительно, в 1943-44 годах Василий Коляда был актирован, то есть выпущен из лагеря по состоянию здоровья. Местом жительства ему был определен Троицк Челябинской области. Василий Коляда устроился работать механиком в сельскохозяйственном предприятии. В Троицке он получил квартиру и смог забрать семью из только что освобожденной от немцев разоренной Беларуси. В мае 47 года Василий Варфоломеевич Коляда и его семья все же смогли вернуться на родину, в деревню Тевли Кобринского района Брестской области. Этот человек тяжелой судьбы, которого так и не смогли сломить годы несправедливых гонений, скончался 10 июля 1953 года. Во многом схожим образом складывалась биография известного белорусского киносценариста и писателя Кобица. Его настоящая фамилия Сандыга. Родился он в Екатеринославской губернии. Здесь, в Екатеринославе, крупном центре анархистского движения, в 1917 году Григорий Сандыга присоединяется к анархо-коммунистам, весьма активным тогда на уличных митингах. Можно предположить участие Кобица Сандыги и в Махновском движении. В начале 1920-х годов он оказывается в приграничном Минске, как и Коляда, намереваясь перейти советско-польскую границу. Но это не удается, и под фамилией Кобиц молодой анархист остается в Минске. Здесь, в скором времени, он становится одним из первых белорусских киносценаристов. И ему будут принадлежать такие выдающиеся киноленты, как «Искатели счастья», «Днепр в огне», «Дважды рожденный». Однако в 1936 году Григорий Кобиц был арестован и отправлен в лагерь. В заключении он провел в общей сложности 22 года. По освобождению Кобицем был написан ряд литературных произведений, повествующих об этом периоде его жизни. По своим художественным достоинствам они не уступают, а по объективности и непредвзятости и превосходят тексты некоторых более известных авторов гулаговской тематики. Григорий Кобиц был реабилитирован и продолжал свою творческую деятельность в постсталинской Беларуси. Он скончался в Минске в 1990 году. На 93-м году жизни. Украинско-белорусские фамилии Коляда, Кобиц, как и неоднократно упоминаемое Махно, встречаются уже в реестровом списке Запорожского казачьего войска как минимум с 18 столетия. Определенная активизация левой оппозиции в середине 1920-х годов, в том числе и небольшевистских, коммунистических и социалистических тенденций, была связана со многими факторами, в том числе и с тем, что рыночный курс НЭПа, оживив разрушенную Первой мировой и гражданской войнами экономику, в скором времени продемонстрировал весьма ограниченные пределы роста и одновременно вызвал очень серьезные негативные социальные последствия. В стране все более появлялись черты, присущие классическому капиталистическому обществу – безработица, преступность, социальная дифференциация. Поскольку все это санкционировалось правящей партией РКПБ, то неприятие частичной реставрации капиталистических отношений находило свое выражение во временном усилении ультралевых групп. Недовольство населения Беларуси в этот период прорывалось и в стихийно возникающих протестах. Так, 1 мая 1925 года в Бобруйске около 30 безработных вышли на демонстрацию с лозунгами «Даешь работу». В Минске также была отмечена агитация среди безработных. 6 мая в Бобруйске безработные пытались снять с работы традиционный метод, известный еще с 1905 года, чужих работников, занятых на постройке военной крепости, избив при этом инженера. Участвовавших в беспорядках силы и разогнали красноармейцы. 30 мая в Минске в связи с незначительной задержкой пособия толпа безработных ворвалась в наркомат труда. При этом председатель СНК БССР Адамович долго не мог ее успокоить. На следующий день нарком труда едва не был избит толпой, гнавшейся за ним до самого здания правительства. Вскоре выяснилось, что истинной причиной волнений была все же не задержка пособия, а предоставление на торфяных разработках под Минском рабочих мест для рабочих, привезенных из Калужской губернии. Руководители беспорядка и бросавшие камни в здание совнаркома безработный Флейр были арестованы. По признанию ГПУ, 1926 год стал годом дальнейшей активизации анархистского движения. Так среди белорусского студенчества стали все шире распространяться анархистские настроения. В Гомельской и Брянской губерниях отмечалось усиление анархистской деятельности. Анархисты в Гомельской губернии и Оршанском округе участвовали в выборах в сельсоветы, выставляя своих кандидатов в противовес ком-ячейке. В 1927 году в Минске студенты психфака организовали философский кружок для изучения анархизма. Однако с этого момента анархистское движение уже начало резко идти на убыль. В это время, если еще и наблюдались проявления анархизма, то уже в виде деятельности отдельных одиночек либо изолированных групп. Бесспорно, что основной причиной ухода анархизма с исторической арены стала политика жестких репрессий, проводившихся ГПУ и другими карательными органами. Но не последнюю роль при этом сыграло и то обстоятельство, что партийному и комсомольскому аппарату удалось к этому времени установить свою идейную гегемонию в рабочей и молодежной среде. Нам представляется, что весьма значимую роль имел здесь и отказ от НЭПа, а также начало индустриализации и коллективизации. Последний аргумент нуждается в пояснении. Во-первых, политика развернутого строительства социалистического общества, такого, как понимали его коммунисты и большевики, тактика форсированного вытеснения капиталистических отношений, на время лишила идеологической почвы многие другие левые группы, особенно радикальные. Во-вторых, индустриализация и коллективизация коренным образом изменили социальную структуру общества. В Беларуси исчез былой пролетариат. С ликвидацией еврейских местечек значительно сократилось количество рабочих ремесленников. Традиции старого пролетарского движения заменялись новыми общественными и бытовыми практиками советского рабочего класса. Своеобразный социальный пакт по умолчанию, заключенный между рабочим классом и советским государством, на долгие годы делал все более неактуальным забастовки и прочие протестные акции. С завершением коллективизации исчезло патриархальное крестьянство. Социальный договор, автоматически включенный в советскую систему, а затем и коллективизация, во многом снимал с повестки дня классовую борьбу в деревне, где особенно популярны были анархистские идеи и соответствующие методы. Стачечное движение и другие проявления социальной борьбы в советском обществе резко пошли на убыль не только ввиду репрессий, как мы видим, невзирая на них, рост забастовочной активности рабочих и развитие анархистского движения вполне имели место в 1920-х годах. Но тогда они были закономерным ответом трудовых слоев населения на политику полукапиталистического НЭПа. Сравнение с дореволюционным периодом также показывает, что полицейские преследования, которые при царизме носили куда более жестокий характер, не являются решающим фактором противодействия рабочему движению. В-третьих, ликвидация безработицы и развертывание социалистической модернизации все большее количество рабочей, крестьянской и учащейся молодежи получало значительные возможности для своей общественной адаптации, что вело к почти полной интеграции молодых людей в пределах советского строя, на деле дававшего большинству желающих перспективу развития и самореализации. Часть четвертая. Либертарный дрейф эсеров в Западной Беларуси. Анархистские идеи не были и не могли быть напрямую реализованы в исследуемый период. Первая четверть 20-го столетия представляла собой чрезвычайно бурную эпоху, сопровождавшуюся коренной ломкой вековых экономических, политических и социальных порядков на территории бывшей Российской империи. Однако, несмотря на все происходившее в то время радикальное общественное переустройство, анархистская модель, по крайней мере, такая, как ее представляли тогдашние теоретики анархизма, была весьма далека от своего практического воплощения, особенно в условиях экономической разрухи или гражданской войны. Однако и теории, и практика анархизма оказали определенное и порой весьма серьезное влияние на происходившие тогда социальные и политические процессы, на формирование других идеологических систем. Так, достаточно заметное влияние взгляда анархистов оказали на теоретические положения некоторых видных представителей крупнейшей национальной белорусской партии того времени – Белорусской партии социалистов-революционеров – БПСР. Лидеры белорусских эсеров, такие как Гриб, Бодунова и другие, стояли у истоков образования одной из возможных моделей белорусской государственности в виде БНР. Равно как и левые эсеры, также организаторы первого Всебелорусского съезда в декабре 1917 года, у основания БССР и его первого правительства, в отличие от БНР, белорусская государственность в форме БССР смогла получить практическую реализацию. Но в скором времени белорусские эсеры, как и общероссийская ПЛСР, все более начинают выступать в определенном смысле с антитатистских позиций, что было их естественной реакцией на централизаторскую политику общероссийского руководства большевистской партии. Еще в марте 1919 года выходивший в Гродно газете «Хромадзянин» о органе левой фракции Белорусской социалистической громады и БПСР печатал серию статей Антона Небараки под характерным заголовком «Речи бунтовщика». Аналогичное название имело и одно из известных произведений Петра Алексеевича Кропоткина. Однако это было не единственное, что сближало автора данной работы, одного из основателей и лидеров БПСР Томаша Гриба, с выдающимся теоретиком анархизма. Характерен, например, и вполне кропоткинский взгляд этого видного белорусского социалиста на происхождение государства. Руководители этих вооруженных банд начали называть себя князьями, царями и тому подобное, а свои банды – дружинами, армиями и так далее. Гриб также писал, что теперь государственная власть уже не может строиться сверху из какого бы там ни было центра. Народ уже достаточно вырос, чтобы он мог сам снизу строить свою счастливую жизнь. И только та власть будет сильной и непобедимой, которая будет держаться на твердом фундаменте любви и веры народа. Эта власть может быть только властью крестьянских и рабочих советов, но только тех, которые по-настоящему выражают волю трудового народа, которые свободно выбраны всем трудовым народом. Исполнительные комитеты таких советов, по мнению автора, должны работать под строгим контролем избирателей и во всем подчиняться их постановлениям. В случае неподчинения исполкомы должны были бы немедленно переизбираться. Вслед за Петром Кропоткиным с его биосоциальным законом взаимопомощи Томаш Гриб, Антон Небарака, пишет и о том, что идеи социализма заложены в саму природу человека. Не без оттенка определенного утопизма он утверждает, что во всем виноваты только внешние несправедливые порядки. Стоит их изменить, и люди станут совсем другими, перестанут эксплуатировать и угнетать друг друга. Взгляд на советы как форму народного самоуправления, хоть и не является чисто анархистским, однако носит заметное влияние этого учения, предполагая их децентрализацию, построение снизу, определяющую роль самого населения в принятии решений и так далее. Томаш Гриб, как настоящий социалист-народник, в 1919 году прошел 200 верст пешком до Вильни и по территории Ашмянского и Свинцянского уездов, призывая голодающих крестьян к созданию вольных советов. Однако в условиях гражданской войны и иностранной интервенции все подобные проекты не были и не могли быть реализованы. Сам Гриб летом 1919 года был арестован польскими оккупантами в Гродно. Однако до конца своей жизни этот выдающийся белорусский политический, общественный и научный деятель сохранил веру в возможность и национального, и социального освобождения белорусского народа своими собственными силами. Обоснованию самоуправляющейся модели социализма Томаш Гриб посвятил ряд своих работ, написанных в эмиграции, в том числе и такую, как «Самоорганизация працовного народа». Такой же позиции придерживались и группы БПСР, продолжавшие действовать на территории занятой Польши и Западной Беларуси. Определенное влияние анархосиндикалистских идей просматривается в их литературе, изданной в 1920-х годах. Так белорусские эсеры выдвинули лозунг «Все фабрики и заводы рабочим», имея в виду непосредственное владение и пользование предприятиями со стороны трудовых коллективов. Однако не право групповой собственности, поскольку речь шла о социализации, передаче средств производства всему обществу. Товарообмен между городом и деревней, по мысли белорусских социалистов, должен был осуществляться непосредственно через кооперативно-синдикальные объединения и регулироваться через их свободно избранные центральные управы. Надо отметить, что подобного рода предложения не были чем-то совсем нереальным. Идеи о социализации предприятий нашли свое воплощение, правда, в значительно более умеренной форме, практики австро-марксистов и немецких социал-демократов. Белорусские эсеры в Западной Беларуси придерживались также антипарламентской тактики. «Мы не можем склонить свои знамена перед грязными мусорками, из которых черпают свое вдохновение гладиаторы, а поэтому отстраняемся от участия в выборах в польские сейм и сенат», – писали они. Единственный путь – самоорганизация, образование единого фронта борьбы за действительное удовлетворение жизненных потребностей. Сегодня в белорусской историографии возобладала тенденция к трактовке БПСР, да и всего белорусского национально-освободительного движения того периода, как достаточно умеренной тенденции, ориентированной прежде всего на ценности независимого национально-государственного строительства. Однако это было далеко не так. Подобная ориентация могла быть характерна только для ее правых элементов, таких как Вацлав Ластовский и тому подобное. На самом деле следует признать, что историческая БПСР была партией, стоящая на четко выраженных революционно-социалистических позициях, отстаивающая советскую форму государственного устройства и Международный союз социалистических республик. Симптоматично, что национализм левого толка органично уживался у белорусских эсеров с интернационалистскими установками. Выступая, например, против еврейского торгового капитала, впрочем, как и любого другого, они решительно заявляли: «На белорусской земле вся полнота власти белорусскому трудовому народу». Белорусские эсеры одновременно определяли себя: «Да, мы интернационалисты». Из противоречивых, казалось бы, источников формировался и присущий им антипарламентаризм. В Западной Беларуси их антипарламентская тактика была основана на том, что с одной стороны польский сейм не может выражать белорусские интересы, а с другой стороны это объяснялось и тем, что и сам парламент тоже имеет весьма ограниченные возможности, даже используемые в качестве трибуны. Определенное сближение белорусских эсеров с тактикой внепарламентских и синдикалистских групп отражает также объективные процессы, происходившие тогда среди леворадикальных партий и движений, придерживающихся небольшевистской ориентации. Дело в том, что в начале 1920-х годов, параллельно с процессом консолидации уцелевших левонароднических структур в Советской России, Беларуси и Украине, предпринимались и международные попытки объединения с родственными зарубежными группами в соответствующий интернационал, призванный стать альтернативой большевистскому Коминтерну. Вместе с объединением ПЛСР, объединенных интернационалистов и синдикалистов, и СССРм, активное участие в этом процессе приняли и белорусские, и литовские социалисты-народники. Соответственно, в Западной Европе Международное информационное бюро революционно-социалистических партий, призванное стать ядром такого левосоциалистического интернационала, контактировало с весьма пестрыми по своему составу политическими силами от Социал-демократического международного рабочего объединения социалистических партий 2,1 интернационала до левокоммунистической КРПГ, от итальянских социалистов-максималистов, французских социалистов-коммунистов, немецких независимых до революционных синдикалистов. Большинство руководства объединений ПЛСР и СССРм намеревалось привлечь к этому союзу как европейских анархосиндикалистов, так и отдельные, здоровые и не обанкротившиеся, как они писали, элементы общероссийского анархизма. С последними ничего не получилось. Оказавшиеся в эмиграции анархисты из Советской России зачастую стали еще более непримиримыми по отношению к представителям других фракций. Оказались неспособны не только к союзу с родственными течениями, но вскоре вступили между собой в достаточно острую дискуссию и конфронтацию. Но завязать переговоры с европейскими анархосиндикалистами, левым социалистам все же удалось. В какой-то мере здесь сказались и специфика европейского анархосиндикалистского движения, то он там задавал практику рабочего движения, не чуждый переговорным процессам и легальной тактике, в то время как в российском анархизме первоначально доминировали экспроприаторы-боевики, а потом представители военного анархизма и повстанческие командиры. Один из лидеров левых эсеров, уроженец Двинско-Витебской губернии Штейнберг, неоднократно публиковался в изданиях немецких анархистов. Издательство «Фанель», «Мюзама». Еще в циркулярном письме левоэсеровского максималистского объединения в феврале 1921 года было сказано о необходимости сплочения в международном масштабе революционно-социалистических и анархо-синдикалистских кадров рабочего класса под лозунгом «Трудовой республики». В тезисах для нового интернационала, представленных левосоциалистическим объединением в апреле 1923 года, говорилось, что государственническая идеология и быт, являющиеся тяжелым наследием старого мира, должны быть сводимы до минимума путем разгрузки политических органов государства. Один из лидеров объединения, участник революции 1905 года в Беларуси, максималист Нестроев, шел еще дальше и даже формулировал его платформу как левонароднический анархосиндикализм. 1 мая 1923 года во Франкфурте по инициативе объединения ПЛСР и СССРМ прошло совещание, в котором приняли участие представители БПСР, левые народники Литвы, Латвии, Украины, немецкой НСПГ, Французского социалистического коммунистического союза, Бунда из Польши и Западной Беларуси, итальянской партии максималистов, чешских социалистов. На этой встрече было создано Международное информационное бюро революционно-социалистических партий. Однако переговоры между объединением, которое представлял Штейнберг, и анархосиндикалистским интернационалом МАТ и ЦК Свободного рабочего союза Германии ФАУД все же закончились неудачно. Синдикалисты и анархисты выступили против сотрудничества с партиями, несмотря на всю анархосиндикалистскую эволюцию левых эсеров. Разочарованный Штейнберг вынужден был заявить: синдикалисты во имя чистоты принципов не являются к широким массам, которые идут за партиями и профсоюзами. Это саботаж революции. В силу ряда причин ПЛСР и СССРМ, вместе с сотрудничавшими с ними белорусскими эсерами, не удалось интегрировать левосоциалистический максимализм и анархосиндикализм. Более того, через некоторое время осложнилось их положение и среди собственно социалистических партий. 2001-2 интернационал ушел далеко по пути правого оппортунизма, и находившееся на его крайне левом крыле Международное информационное бюро практически прекратило свою активность. Одна из причин того – европейские социалисты, как правые, так и ультралевые, были вскормлены на марксистской традиции, причем в ее именно западной интерпретации. И они с подозрением смотрели на своих народнических собратьев из крестьянской Восточной Европы, с их антимарксистским этическим социализмом, бунтарством и так далее. Не очень актуальным было для рациональных западноевропейцев и эстетическое духовное скифство левых эсеров и так далее. В дальнейшем в Западной Европе сформировался свой сегмент внепарламентской антиавторитарной левой, который отличался от анархизма и был представлен марксистскими группами в духе левого коммунизма или сторонниками коммунизма советов и тому подобное, крайне немногочисленными, раздробленными, но зато воинствующими и чрезвычайно догматическими. Невозможность приложить свои силы и еще не растраченную энергию в условиях эмиграции, а также явные успехи советского строя, все это заставляло многих анархистов и левых социалистов возвращаться из эмиграции в СССР. На родине даже в условиях большевистской диктатуры, но зато в привычной им стихии, они могли найти гораздо больше возможностей для того, чтобы быть полезными и востребованными. Причем на любой почве, будь это подпольная работа или честное сотрудничество с большевиками. Часть пятая. Анархисты и коммунисты. Однако анархистское мировоззрение оказало свое воздействие не только на смежные ей левосоциалистические и левокоммунистические течения. Ее определенному влиянию подверглась и сама правящая коммунистическая партия большевиков. Критикуя эсеров-максималистов, Чернов как-то сказал, что максимализм сошел с политической сцены, уступая место коммунизму только потому, что рядом с большевиками он выглядел вторым переизданием, в котором уже не было нужды. Допуская частичную правоту слов лидера эсеровского центра, следует также заметить и про сам большевизм, что он тоже возник некогда как отчасти переиздание максимализма и анархокоммунизма, но по-своему исправленное, улучшенное и дополненное. Самоопределение «коммунисты» в России в XX веке впервые было взято на вооружение теми же анархистами, а в сочетании со словом «рабочий» использовалось, как мы уже отмечали, близкими, бесвластным теориям, махаевскими группами «пролетарское дело». Название «коммунистическая партия» было одним из первых введено в оборот весной 1917 года сторонниками этического коммунизма, анархиста и кооператора Посса. Ее второе название было «Союз имущественного и трудового равенства», и в РКПБ их считали анархо-большевиками. Но дело далеко не только в радикальном названии. Как мы уже отмечали, группы сторонников решительной борьбы с министрами-капиталистами во главе с Владимиром Лениным победила в руководстве РКПБ прежде всего благодаря поддержке, а в известном смысле и давлению рабочих низов. Причем как своих левобольшевистских, так и подогретых анархо-коммунистической пропагандой беспартийных рабочих масс. Партийные интеллигенты не разделяли веры большевистских рабочих. Если мы вспомним, что в 1917 году провозглашенная Лениным задача взятия власти пролетариатом встретила первоначально резкий отпор почти всей марксистской и большевистской интеллигенции, то в связи с разъяснениями Альминского можно будет заключить, что в этот момент вождь большевизма сознательно пошел навстречу утопическим настроениям рабочих, вполне осмысливая для себя крутой разрыв с партийной традицией, им совершаемый. При этом, по свидетельству того же Альминского, в октябре 1917 года члена замоскворецкого ВРК сам Владимир Ленин ни разу не оставил прежние социал-демократические догмы, а первоначально адресовал газете «Правда» свои «одергивания из-за границы», напоминавшие о буржуазном характере русской революции. Но Ленин бы не был самим собой, если бы по прибытию в Россию не смог понять, какие общественные силы пришли в движение, где находится их точка приложения и какова на сегодняшний день повестка для масс. Одновременно не менее безошибочно вождь партии большевиков определял и точку невозврата и значительно реже своих оппонентов и противников отрывался от политической и общественной реальности. А именно этого не хватало большинству лидеров тогдашнего анархизма, чей крайний социальный утопизм в конце 1917-18 годов уже не мог иметь под собой почвы. При этом частичное обретение массовой опоры в лице недовольного крестьянства, махновское движение и тому подобных в 1919-1921 годах привело к обратному от заявленных анархокоммунизмом целей. Ведь именно под влиянием повстанческого движения Советская Россия вынуждена была повернуть к рыночному курсу НЭПа, совершенно противоположному декларируемому, бестоварному, безгосударственному коммунизму. Несомненно, рост влияния анархокоммунистов в 1917 году в массах побудил Владимира Ленина и к написанию такой работы, как «Государство и революция», ставшей впоследствии своеобразной Библией для анархо-большевиков. В ней государство диктатуры, пролетариата, уже с начала переходного периода должно было отмирать, передавая свои функции рабочим организациям. При этом в качестве примера Лениным приводилась Парижская коммуна, в которой, как известно, немалую роль сыграли прудонисты, бакунисты и другие представители утопического социализма. Можно предположить, что некоторые эксперименты по отмиранию, порожденные в России 1917 года, прежде всего стихией возмущенных масс, во многом искренне поддерживались и частью большевистского руководства. Но первые же опыты с фабзавкомами, рабочим контролем и так далее заставили большевиков отказаться от этих новаций. Характерно, часть левых эсеров, которые спустя некоторое время сами стали во многом на анархо-синдикалистскую платформу, в 1917-м, начале 18-го годов были в вопросах борьбы с анархией и солидарности с большевиками, а иногда и даже еще более традиционно государственнически настроены. Принятие большевиками в марте 1918 года новой коммунистической программы означало рождение во многом новой партии. Не случайно после Октябрьской революции среди руководства РКПБ члены старого состава ЦК РСДРП Б составляли меньшинство, иначе обстояло дело среди лидеров ПСР и РСДРП М. Кстати говоря, меньшевики обвиняли ленинцев в следовании бакунизму в их программе и тактике. И не случайно, что упоминаемая выше работа историка Горева в момент ее написания меньшевика, очевидно, и была создана как раз для подкрепления полемики умеренных социал-демократов с большевиками. Впоследствии, став уже советским историком, Горев, соответственно, изменил акценты в своей критике анархизма. Программа новой партии большевиков-коммунистов «Сакраментальный вопрос. Ты за большевиков или за коммунистов?» тогда действительно имел смысл. Впервые содержал указание на необходимость отмирания государства и его замены общественным самоуправлением, но только при полной победе коммунизма. Впервые, ибо если ранний Карл Маркс настаивал на этом, возможно, не без необходимости считаться идеями Бакунина или Прудона, то из последующих программ социал-демократических партий это положение постепенно стало исчезать. Происходило это по мере того, как западная социал-демократия превращалась в серьезных игроков парламентской политики. Не было ничего сказано об отмене государства и в положениях фактически буржуазно-демократической программы РСДРП 1903 года, которая местами была даже более умеренной, чем программа эсеров. И именно стихии социального переворота снизу, разыгравшаяся летом, осенью 1917 года, в которой сильны были анархистские импульсы, окончательно сделала социал-демократов-большевиков коммунистами. Впрочем, очень скоро реалии гражданской войны заставили большевистскую партию избавиться от наиболее утопических установок в своей практике. В силу этих же обстоятельств достаточно много бывших анархистов оказалось в рядах коммунистической партии. Однако с окончанием войны и с наступлением передышки некоторые из них, как мы уже показывали на примерах, пытались в рамках идеологии правящей партии озвучивать и отдельные безгосударственнические положения. То обстоятельство, что и в 1920-30-х годах, вопреки реальной практике, РКПБ, ВКПБ не отказывалось в своей теории от упразднения государства, было связано еще и с необходимостью считаться с международным анархосиндикалистским движением. Именно либертарии и анархосиндикалисты с их профсоюзами являлись едва ли не главным поставщиком кадров для формирующихся компартий романских и латиноамериканских стран и крупным союзником во время революционной войны в Испании в 1936-39 годах. Можно без преувеличений сказать, что ленинизм был синтетическим вариантом научного социализма, творчески соединившим в себе значительную часть положительного потенциала не только западноевропейского марксизма, но и евразийского революционного народничества и анархокоммунизма. Термин «евразийский» мы используем в данном случае для географической характеристики левого народничества, создавшего ряд самостоятельных национальных партий и союзов эсеровского типа не только в исконной России, но и в Беларуси, Украине, Прибалтике, Туркестане, Бурятии и так далее. В этом смысле ленинизм был продолжателем традиции марксизма, уже своим формированием обязанного синтезу существовавших на тот момент социалистических учений. Грандиозный социальный проект по построению коммунизма многие десятилетия являлся мощной мобилизующей силой, позволяющей советским народам преодолевать серьезнейшие трудности и невиданными темпами развивать свою экономику, науку, культуру и социальную сферу. При всех колоссальных издержках этого процесса, трагических ошибках и даже преступлениях, совершаемых в то время, Советский Союз являлся единственным государством в мире, конечной целью которого было объявлено упразднение государственного аппарата. Безусловно, можно говорить о том, что это была просто декларация. Но периодически открывавшиеся кампании по форсированию коммунистического строительства заставляли снова и снова возвращать в повестку дня и общественное самоуправление, и моделирование коммунистического безгосударственного общества как такового, и его теоретическое обоснование. Но при этом, чем дальше советское государство подвергалось бюрократической эрозии и перерождению, тем более все его коммунистические лозунги превращались в чистую профанацию. Заключение. Таким образом, первая массовая рабочая анархистская организация в Российской империи формируется в Белостоке Грозненской губернии в 1902-1903 годах. В БГАК участвуют представители разных национальностей, проживающих в этом районе – евреи, белорусы, поляки. При опоре на достаточно широкую массу пролетариата такого крупного промышленного центра, как Белосток, ядро этой группы составляют безработные, люмпен-пролетарии и интеллигенты. Этим, наряду с постоянным насилием со стороны полиции, объясняется та легкость, с которой БГАК начинает практиковать индивидуальные покушения и экспроприации. Ошибочность этой тактики проявляется уже в годы революции 1905-1907 годов, Анархистские организации несут тяжелые потери. Место идейных революционеров все более занимают деморализованные и криминализированные элементы. Господствующим в анархо-коммунистическом движении того времени становится чернознаменное направление. При этом, если критика буржуазно-демократической революции, развернутая его представителями, была позитивно воспринята и усвоена рабочими, то необоснованная и экстремистская тактика чернознаменства не увенчалась успехом. Характерный тип идейного анархиста первого периода — боевик из молодых рабочих или безработных, эмоционально неприемлющий любую несправедливость, понимающий и признающий только непосредственное действие. Анархисты-коммунисты принимают активное участие в Октябрьской революции 1917 года. Можно говорить о том, что ее радикальный социальный характер во многом был подготовлен тем неприятием капитализма и буржуазного государства, которое укоренилось у значительной части рабочих не без влияния анархистской пропаганды. Немалую популярность среди солдат, крестьян и рабочих снискали антивоенные и антимилитаристские выступления анархистов. Однако конструктивная программа сторонников безвластия оказалась значительно слабее ее критической части. Анархистам не удалось реализовать свою безгосударственную общественную альтернативу, и вскоре началась их конфронтация с правящей партией большевиков-коммунистов. Особенностью этого противостояния в Беларуси является его преимущественно невооруженный характер, обусловленный военно-политическим союзом, долго сохранявшимся здесь между большевиками и левыми социалистами и анархистами. Во многом это было обусловлено повышенной угрозой иностранной интервенции и социальной реакцией в регионе, близость западной границы, обострение национальных противоречий и так далее. Характерный тип анархиста второй волны этого периода — это красноармеец и командир Красной армии. Рабочие и служащие советских учреждений вынуждены испытывать разрыв между своими теоретическими убеждениями, необходимостью защищать революцию и практикой социалистического государства. По мере подавления контрреволюции все более жесткой становится позиция революционной власти в отношении вчерашних союзников. Исторический шанс на создание широкого единого фронта всех левых сил был утерян. Советская форма трудовой демократии оказалась под угрозой значительной деформации. Переход к политике НЭПа, воспринимавшийся многими трудящимися как отказ от идеалов Октябрьской революции и обостривший социальные противоречия, способствовал активизации анархистского движения в БССР. Анархисты получают поддержку части рабочего класса, участвуют в забастовках и пытаются создать нелегальные профсоюзы. По-прежнему немалыми симпатиями пользуются они в деревне. Анархо-коммунистические идеи получают распространение среди учащейся молодежи. Тип анархиста третьего поколения – молодой рабочий, студент, интеллигент, теоретик и пропагандист. Однако не только репрессии ГПУ, но и успешное строительство социализма советского образца приводит к сворачиванию анархистского движения в СССР к концу 20-х годов. Значительная часть анархистов переходит на позиции поддержки советской власти. При этом многие установки из идейного арсенала анархизма были взяты на вооружение коммунистической партии. Лозунг построения коммунизма как общества без государства и любых форм насилия в течение нескольких десятилетий действительно являлся моральным, идейным ресурсом и реальной силой, позволявшей осуществлять прогрессивные социальные преобразования во всех сферах советского общества. Однако на следующем витке истории, известном как «Перестройка», правящая бюрократия по мере своего перерождения вместо постепенной замены государственного принуждения общественным самоуправлением отдала предпочтение возврату к рыночным реформам и фактическому восстановлению старых дореволюционных форм государственности. Тем не менее, каким бы ни был следующий поворот исторической спирали, альтернатива общественного развития, основанного на социальной справедливости и уничтожении всех форм угнетения и эксплуатации, никогда не утратит своей актуальности и всегда останется притягательной для человечества.